я могу понять очень Да. Здравствуйте. Да-да. Звонок поступил из Сбербанка. Меня зовут Зяблова Татьяна Сергеевна. Разговор записывается. Валентина Михайловна, могу услышать, переговорить? Слушайте. Это вы, значит, да? Угу. Очень приятно. Это отдел по работе с проблемной задолженностью. Досудебный этап взыскания действует. По кредитной карте обращаемся. У вас долг 154 дня фиксируется. 11800 сумма. Почему от вас оплата не поступает? Зачем вам сейчас эта информация? Потому что вы не платите с апреля месяца. На каком и сейчас вам зачем эта информация? Уже. А как вы сами считаете, зачем она? Да зачем вы мне переадресовываете вопрос, который вам был задан? Валентина Михайловна, что вы платить такое? Будете или нет? Отвечала уже. Оплачивать будете? Отвечала уже на эти вопросы. Тина Михайловна, если вы думаете, что вы уйдете от ответственности, вы ошибаетесь. Не страшно. Мы сейчас поставили вопрос о передаче ваших документов в коллекторское агентство. Здорово. Раз вы намеренно уклоняетесь от выплат, угу. У вас одни отказы от оплаты в досье, долг уже очень длительный срок. Поэтому здорово. По закону мы можем либо подать уже на вас в суд и выставить вам 47 тысяч, будете платить по исполнительному листу. Угу. Либо вы будете работать тогда с коллекторским агентством. Оба варианта меня устраивают. У них свои методы взыскания. Устраивают, да? Угу. Замечательно. К вам выезжали сотрудники банка в личности? 4 раза. Беседы. Выезжали. Ну, угу. То есть вы не также ни к тоже. Чему с ними не пришли. Нет, нет. Причем здесь страх вообще? Ну. Сотрудники вообще-то приезжали для договоренности с вами? Для договоренности? С выездными специалистами? Неправильно. Выездные специалисты, ну, ваши да. Не специалисты. Это такое. Не, вообще ничем не отличается от того, что мы с вами по телефону поговорили, также и лично поговорили. Ну, значит, коллекторским агентством будете работать? Да какая разница? То же самое, ровно то же самое. Ну, коллекторская приедет, ну, с ними поговорим. Что это изменит? Суд, значит, подадим на вас. Ну, счастливого пути. Я же сказала вам, что меня это устраивает. Половину будут забирать. Хорошо, пусть забирают. Хорошо. Счастливого пути. Просто так брать и не платить, вы тоже не имеете права по закону. Ну, все, идите, докажите в суде, что я что-то нарушила. Конечно, докажем. Ну, все, счастливого пути. У нас запись диалога есть, где вы просто и так что? Уклоняетесь от оплаты. А, ну вот, сядем в суде, будем запись статья. Диалога слушать. Умышленное уклонение, причинение угу. Умущественного ущерба. Да. Вы говорите, да не заговаривайтесь. Не нужно сюда приплетать статьи, которые здесь совершенно неуместны. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Я слушаю. Меня зовут Марина Максимовна, это Восточный банк, отдел досудебного взыскания. Я вам звоню по поводу вашей просроченной задолженности. По какой причине не оплачиваете? Фамилию забыли сказать. Что? Фамилию забыли сказать. Фамилию забыли. Давлетова. Угу, чудненько. Я же отвечала уже на эти вопросы. Не зафиксировали у вас, да? Нет. А если вам отвечу, вы зафиксируете? Потому что... У вас просроченный отказ от погашения, то, что вы бросали трубки на данный момент. Это ложь. Вижу. Скажите мне причину угу. Вашей просроченной задолженности. Вы зафиксируете ее точно? У меня больше не будут задавать эти вопросы? Да, я вас слышу. Но пока вы не погасите, в любом случае будут звонки продолжаться. Я не про звонки говорю, а про один и тот же вопрос, который вы задаете. Ну, в любом случае, сотрудники будут задавать данные вопросы. А зачем тогда мне вам отвечать, если все равно у меня будут потом спрашивать? Вы будете оплачивать данную просроченную задолженность? Отказ от оплаты. Понимаете, что вы сейчас на контакт не идете? Не иду. Самостоятельно оплату не идете. 17 800 рублей вам необходимо оплатить. Я не испытываю такой необходимости. Это ваша необходимость, это требование банка. Ну, это значит, это необходимость банка, а не моя. Анна Сергеевна. Да смысл какой, если вы когда сами подтвердили, была что... Если вы сами подтвердили, что позвонит следующий звонящий будет задавать те же вопросы. Какой смысл на эти вопросы отвечать? Анна Сергеевна, я за вас рада, то, что вы так общаетесь, но вы мне как ответьте, пожалуйста, на вопрос. Увиливайте от ответа. Так вы же сами сказали, что отвечать на ваш вопрос нет никакого смысла, потому что я отвечу, позвонит следующий и тот же самый вопрос задаст. Какой смысл мне осуществлять бесполезные действия в таком звонить, случае? Мы не будем звонить, просто ваш долг коллекторским агентством продадим, они будут с вами не разговаривать, да? Уже, а методом личных встреч встречаться тогда уже. А при встречах они не будут разговаривать, да? А я не знаю, Анна Сергеевна, ответственности банк не несет, как они будут с вами общаться. Ну все, давайте тогда попробуем. Потом уже сами посмотрите. Хорошо, я согласна, давайте коллекторам. 17 800 рублей. Вы будете оплачивать? Отвечала уже на этот вопрос. Вот видите, до смотрите, даже в рамках одного разговора приходится... Я не слышала ответа. А, так это ваша проблема, переслушайте разговор. Переслушайте разговор, услышите. Нет, вы мне ответьте повторно. Нет, этого не будет. Ответьте мне повторно. Сколько платите мне за это? Вам нужно порепетировать за это. Потому что вам... Что порепетировать? Звоните неоднократно. Что мне нужно порепетировать? Очень смешно. Очень смешно. Вы мне ответите на вопрос? Что вы порепетировать мне нужно? Я посмотрю, как вы будете на суде смеяться. Я буду так же смеяться. Вы, к сожалению, этого не увидите, посмотрим, потому что вас туда никто не пустит. Посмотрим. Да, конечно, слава богу. Смотрите, какая вы непоследовательность. Что вы говорите, что посмотрите, вам говорят, что вас не пустят, вы говорите, слава богу. И пусть в моих поступках не было логики, да? Сейчас от темы не уходите. Куда? Да я же здесь. От темы не уходите. Да я же на теме. 17 800 вы будете оплачивать? Можно даже сказать. Отвечала уже на этот вопрос. Вы понимаете, к чему это может привести? Исполнительные документы на вашу жизнь. А, бежите, да-да-да, все, ну мы сначала посмеемся на суде, потом посмотрим. Будет риск на ваше имущество. Да-да-да, слышал уже эти сказки. По месту прописки. Практически братья Гримм в оригинале. В оригинале. В Петербурге вы также и проживаете? Обязательно, конечно. Отлично. Значит, будет взыск на ваше имущество по месту прописки. А также будет взыскиваться у вас доход до 50%. Ой, фантазерка какая. Вы также и работаете, да? Пресс-секретарь. Вполне вероятно. Вы будете оплачивать данную просроченную задолженность? Я вам пишу отказ в соглашении. Отвечала уже на этот вопрос. Ответьте мне еще раз. Будете сколько очень, очень много раз отвечать на данные вопросы. Опять фантазии эти ваши. Ох, шаловница. Сейчас от темы не уходить. Я понимаю, что вам смешно. Я же куда вам уходить? Вам пора? Когда вы будете в пленочку заматывать свой телевизор, я посмотрю, как вы будете смеяться, потому что приступ будет... Внимание пошло, еще в пленочку заматывать. Чуть-чуть потише смеяться. Головушку свою замотайте в пленочку, а то у вас беда какая-то. А лучше, знаете что, шапочка из фольги вас спасет, потому что вот зомболучи, они пронюхают вашу голову, и там что-то не так происходит. Вы себе такую шапочку наденьте, Анна Сергеевна. Да мне же зачем, я же ерунду не несу. Да, конечно, я заметила по вашему данному диалогу, что вы несете, что вы не несете. Диалогу, моя ты куколка, все она знает по данному то диалогу, 17 молодец. 17 800 рублей вы отказываетесь. Отвечала на этот вопрос. Так. По графику платежей вам необходимо внести 500... Я с вами общаюсь еще до сих пор. Поздравляю. Вам категорически повезло в данный момент. Немногим выпадает такое счастье. 500 рублей вы будете оплачивать до 5 числа включительно? Отвечала на эти вопросы все. Еще раз ответьте. Нет, я же сказала, бесплатно не буду. Вам же весело? Мне весело, мне очень весело. Отказываетесь. Сколько платите? Дополнительный номер телефона у вас есть, Анна Сергеевна? 4 штуки. Диктуйте мне их. Сколько платите за эту информацию? Вы мне продиктуете номер телефона? А сколько вы мне заплатите за эту информацию? Я вам ничего не буду за это платить. Ну, значит, я ничего не буду вам говорить. Все очевидно же. Хорошо, тогда вы не хотите предоставлять мне номер телефона. Я так понимаю, с вами конструктивного диалога не получится, поэтому я фиксирую отказ. Погашение, смейтесь дальше. Да, буду. Пленочку, я же вам говорю. Пленочку, да. А вам шапочку из фольги. Мне пленочку, а вам шапочку из фольги. Обязательно, я вам ее принесу. Значит, приносите в Петербург, адрес знаете, все жду. Хорошо. Угу, все, счастливого пути. Угу, вам тоже. Угу, пока-пока.